Глава 15. Камила. Что? Жить у меня? Вернее, даже не у меня, ведь квартиру я снимаю. И напоминает она больше небольшую каморку, чем жилое помещение. Такую, к которой Марк точно не привык. Мог ли босс придумать сыну перевоспитание в таком формате? Кто знает. Но я-то тут при чем? Пялись на ухмыляющегося Марка, начала понимать, что что-то здесь не так. Захотелось швырнуть в него кухонную лопатку, а на лохматую голову надеть сковородку со скворчащими в сливочном соусе морскими гадами и сверху добавить гнездо из отварных спагетти и присыпать тертым сыром. «Но-но!» Словно прочитав на моем лице больше, чем хотелось бы, Марк скинул руки и, покачав головой, разочарованно выдал. «Чего ты такая ершистая? Не хочешь здесь? Можно в особняке отца жить? Там комнат куча, даже не пересечемся. Уж лучше там, чем ежедневно придумывать способы твоей медленной казни в этой тесноте». Прищурившись, огрызнулась я, а он расплылся в довольной улыбке. «Ну, там так там», — согласился на удивление быстро, а я почувствовала, что меня просто филигранно развели, в очередной раз пожалев о бесславном потерянном контракте. «Почему нельзя жить, как раньше?» Выключая плиту, пробурчала я, и почему-то, достав лучшую тарелку, начала сервировать нехитрый ужин для будущего муженька. Спагетти закрутила красивыми воронками, сверху вывалила морских гадов, пропитавшихся ароматами чеснока и загустевшими сливками. Щедро сыпанула натертым Марком сыр и поставила угощение перед непрошенным гостем. Да ты, оказывается, тот еще бриллиант!» Жадно втянув запах еды, муркнул он и, поймав мой недобрый взгляд, перехватил из моих рук нацеленную на него вилку. «Так, я не понял. А почему себе не оставила? Плюнула или пургеном сдобрила?» «Вот еще!» — фыркнул невозмутимо, налив себе чай, села напротив. Кивнула на порующую тарелку и, хмыкнув, подразнила. «Чтоб ты потом мой унитаз опорочил? Ешь, не бойся, я у мамы поужинала». «Так вот!» Воодушевленно начал Марк, но, сунув в рот первую порцию еды, надолго заткнулся. Жмурясь и довольно урча, как кот, умял добрую половину порций и, немного насытившись, перешел к делу. «О чем я, собственно, хотел поговорить? Ты реально собралась меня перевоспитывать? Или просто перед папиком выслуживаешься? Я так-то давно не младенец и поддаваться не собираюсь». «Папиком?» Нахмурившись, переспросила я и, округлив глаза, злобно прошипела. «А ты ничего не попутал?» «Может, я неправильно выразился?» Перестав жевать, Марк прищурил один глаз и, подумав, уточнил более аккуратно. «Что у вас за отношения такие? Смотришь на него, как преданный щенок. Вот я и подумал, что ты в него малость влюблена». «А ты прям специалист по чувствам и отношениям», — фыркнула я и, скрестив руки на груди, намекнула. «Знаешь, как молодой девушке сложно найти начальника, не пытающегося залезть к ней трусы. Хотя откуда тебе знать? Егора Александровича я, несомненно, люблю, но только как грамотного и адекватного руководителя, а не то, что ты подумал. С адекватным, конечно же, я малость погорячилась, но как объяснить все остальное Марку, чтобы это не слишком смахивало на оправдание?» «Ну-ну», — хмыкнул Марк и, отодвинув опустевшую тарелку, уставился на меня с недоверием. «Тогда зачем согласилась на этот фарс?» Так хотелось рассказать ему о болезни отца, о предстоящей операции, о приступах, большая часть которых происходила у меня на глазах. Пристыдить, заставить задуматься о своих действиях не из-за ускользающего наследства, а потому что из командировки его отец мог вовсе не вернуться. Старательно гнала от себя мысли о плохом исходе, но никто не отменял стечение обстоятельств и кучу возможных «но» и «если». «Не поверишь!» Прерывая затянувшееся молчание, продолжала максимально будничным тоном, развела руками и, сдержанно улыбнувшись, дополнила. «Все просто. Деньги. Ты могла прикинуться влюбленной дурочкой, окрутить моего отца и выйти за него замуж без этого всего». Изобразив руками что-то непонятное, заметил Марк и, подавшись вперед, тихо добавил. «Избавившись от меня, жила бы в шоколаде. Что-то не сходится, не находишь? Ты меня с кем-то перепутал». Добавив голос металлических ноток, я вздернула одну бровь и, усмехнувшись, протянула нараспев. «Да уж, теперь понятно, с кем тебе приходится общаться». «А тебе?» Тут же отбрил Марк и, поиграв бровями, напряженно прорычал. «Что за загоны по поводу озабоченных боссов? Откуда этот страх? Не помню, чтобы заказывала сеанс психоанализа». Хмыкнула я и, кивнув на настенные часы, прозрачно намекнула. «Тебе не пора ли?» «Колючка!» Хохотнув, передразнил он и, встав, взяв тарелку, подошел к раковине и взялся за губку. От контраста между первоначальных представлений о его неприспособленности к обычным бытовым мелочам и уютной картинкой, где Марк невозмутимо мыл за собой посуду, выпала в осадок. А когда он отставил тарелку и потянулся за сковородой, моя челюсть просто отвисла. Под тканью рубашки перекатывались литые мышцы, а мажор-посудомойщик что-то намурлыкивал под нос, даже не оборачиваясь. Не сразу сообразила, что сижу с неприлично открытым ртом и округлившимися глазами. И когда он резко обернулся, вздрогнула. «Я уже понял, что откровенничать ты не готова». Отложив помытую сковородку на решетку сушилки, начал он и, шагнув к плите, принялся протирать почти чистую поверхность, окончательно вышибая меня из колеи. «А должна?» — мявкнула, с трудом взяв себя в руки. «Нет, конечно», — отозвался Марк и, обернувшись, подмигнул, игриво добавив. «Мы ведь даже еще не женаты. Даже если и поженимся, в чем я еще не уверена, не думаю, что между нами...» Сформулировать умную мысль оказалось невероятно сложно, и этот уникум грамотно воспользовался заминкой. «Прежде чем примешь решение, хочу, чтобы ты кое-что знала», — перебил он поток моего бессвязного лепета. Повернулся и, вытирая руки, посмотрел из-под лобья. Выдержать его взгляд я почему-то не смогла. Вцепилась в чашку с давно остывшим чаем и, нахмурившись, начала пить мелкими глотками. Марк подошел ближе и, уперев руку в столешницу, склонился, сокращая расстояние до критического минимума. «Что?» — не выдержав, буркнула я. «Мне плевать на наследство и бизнес», — глядя в глаза, произнес он медленно и сдержанно улыбнувшись, озадачил. «Отец много обо мне не знает, иначе никогда бы не прибег к таким бесполезным методам и угрозам. Ты тоже о нем много чего не знаешь», — на автопилоте ляпнула я, тут же прикусив болтливый язык. «Не знаешь, почему?» — произнес Марк, резко отстранившись, направился к двери, завершив свою странную речь уже на ходу. «Вижу, что не знаешь. Мне пора. Не провожай».